Глава восьмая. Дивное откровение миру. Но самое дивное, самое поразительное, воистину сверхъестественное наставление, а правильнее и точнее сказать божественное откровение, дано было богоносным отцом Серафимом в чудесной беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым. Это откровение имеет, несомненно, мировое значение. Правда, оно не дает чего-либо существенно нового для христианина, ибо вся полнота дана с самого дня Пятидесятницы апостолам, но для нашего духовно ослабевшего века, забывшего самое основное в христианской религии и погрузившегося во тьму пустой суеты или внешнего обрядового исполнения подвигов, откровение отца Серафима является событием чрезвычайнейшим, как он и сам смотрел на это. «Не для вас одних дано вам разуметь это», — сказал в заключении откровения отец Серафим, — «а через вас для целого мира». Точно молния озарила эта дивная беседа весь мир, уже погрузившийся в духовный сон и смерть, менее чем за столетие борьбы против христианства в России и на закате его в западном мире. И здесь угодник Божий является пред нами ничем не менее великих пророков Божиих, через коих гласил сам Дух Святый. Приводим все дословно, без всяких толкований своих. «Это было, — пишет Мотовилов, — в четверток. День был пасмурный, снегу на четверть на земле, а сверху прошила довольно густая снежная крупа, когда батюшка-отец Серафим начал беседу со мной на ближней паженке своей, возле той же его ближней пустыньки против речки Саровки, у горы, подходящей близко к берегам ее. Поместил он меня на пне только что срубленного им дерева, а сам стал против меня на корточках. «Господь открыл мне, — сказал великий старец, — что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни нашей христианской, и у многих великих духовных особ вы о том неоднократно спрашивали. Я должен сказать тут, что с 12-летнего возраста меня эта мысль неотступно тревожила, и я действительно ко многим из духовных лиц обращался с этим вопросом, но ответы их меня не удовлетворяли. Старцу это было неизвестно. Но никто, — продолжал отец Серафим, — не сказал вам о том определенно. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро, вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за то, что вы заняты небогоугодным любопытством, и говорили вам: высших себя не ищи. Но они не так говорили, как бы следовало. Вот я, убогий Серафим, растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божия. Пост же и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело — суть средства для стяжания Святого Духа Божия. Заметьте, батюшка, что лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: «Всяк иже не собирает со мной, то и расточает». Доброе дело иначе нельзя назвать как собиранием, ибо оно, хотя и не ради Христа делается, однако же добро. Писание говорит: «Во всяком языце, бояйся Бога и делай правду, приятен Ему есть». И, как видим из последовательности священного повествования, этот «делай правду» до того приятен Богу, что Корнилию сотнику, боявшемуся Бога и делавшему правду, явился ангел Господень во время молитвы его и сказал: «Пошли в Иопию к Симону Усмарю, там и обрящиши Петра, и то и те речи от глагола живота вечного, в них спасешься ты и весь дом твой». Итак,

Ну а как же, батюшка, быть с другими добродетелями, творимыми ради Христа для стяжания благодати Духа Святого? Ведь вы мне о молитве только говорить изволите. Стяживайте благодать Духа Святого и всеми другими Христа ради добродетелями, торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больше прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков благодати Божией, кладите их в ломбард вечный Божий из процентов невещественных, и не по 4 или по 6 наста, но по 100 на 1 рубль духовный, и даже еще того в бесчисленное число раз больше. Примерно, дает вам более благодати Божией молитва и бдение, бдите и молитесь. Много дает Духа Божий пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите. И таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждайте. Вот я вам расскажу про себя убогого Серафима. Родом я из курских купцов. Так когда я не был еще в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает. Так и вы, батюшка, поступайте. И как в торговом деле не в том сила, чтобы лишь торговать, а в том, чтобы больше барыша получить, так и в деле жизни христианской не в том сила, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе дело делать. Хотя апостол и говорит, непрестанно молитесь, но да ведь, как помните, и прибавляет. Хочу лучше 5 словес речи умом, нежели 1000 языком. И Господь говорит, не вся глаголями «Господи, Господи» спасется, но творяй волю Отца Моего, то есть делающий дело Божие, и притом с благоговением, ибо проклят всяк, иже творит дело Божие с нерадением. А дело Божие есть, доверуйте в Бога, и Его же послал есть Иисуса Христа. Если рассудить правильно о заповедях Христовых и апостольских, так дело наше христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих цели нашей христианской жизни только средствами, но в извлечении из них большей выгоды, то есть в вящем приобретении обильнейших даров Духа Святого. Так желал бы я, ваше боголюбие, чтобы и вы сами стяжали этот присныне скудевающий источник благодати Божией и всегда рассуждали себя, в Духе ли Божьем вы обретаетесь или нет. Если в Духе, то благословен Бог. Нечем горевать, хоть сейчас на страшный суд Христов, ибо в чем застану, в том и сужу. Если же нет, то надобно разобрать, отчего и по какой причине Господь Бог, Дух Святой, изволил оставить нас и снова искать и доискиваться Его, и не отставать до тех пор, пока искомый Господь Бог, Дух Святой, не сыщется и не будет снова с нами Своею благостью. На отгоняющих же нас от Него врагов надобно так нападать, покуда и прах их возьмется, как сказал пророк Давид, «Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются, оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима». Так-то, батюшка, так и извольте торговать духовно добродетелью, раздавайте дары благодати Духа Святого требующим, по примеру свечи вожженной, которая и сама светит, горя земным огнем, и другие свечи, не умаляя своего собственного огня, зажигает во светение всем в других местах. И если это так в отношении огня земного, то что же скажем об огне благодати Всесвятого Духа Божия? Ибо, например, богатство земное при раздавании его оскудевает, богатство же небесное — Божьей благодати. Чем более раздается, тем более приумножается у того, кто его раздает. Так и сам Господь изволил сказать самарянке, «Пияй от воды сией возжаждет вновь, а пияй от воды юже аз ему дам, не возжаждет вовеки, но вода юже аз дам ему, будет в нем источник преснотекущий в живот вечный». «Батюшка, — сказал я, — вот вы все изволите говорить о стяжании благодати Духа Святого, как о цели христианской жизни, но как же и где я могу ее видеть? Добрые дела видны, а разве Дух Святой может быть виден? Как же я буду знать, со мной он или нет?» «Мы в настоящее время, — так отвечал старец, —

и все любовалось на него, как на всесовершенный венец творений Божьих. От этого-то дыхания жизни, вдохнутого в лице Адамова из всетворческих уст Всетворца и Вседержителя Бога, Адам до того преумудрился, что не было никого от века, нет, да и едва ли когда-нибудь на земле будет человек премудрее и многозначительнее его. Когда Господь повелел ему нарещи имена всякой твари, то каждой твари он дал на язык такие названия, которые знаменуют вполне все качества, всю силу и все свойства твари, которые она имеет по дару Божию, дарованному ей при ее сотворении. Вот поэтому-то дару, вышеестественной Божией благодати, ниспосланному ему от дыхания жизни, Адам мог видеть и разуметь и Господа, ходящего в раи, и постигать глаголы его и беседу святых ангелов, и язык всех зверей и птиц и гадов, живущих на земле, и все то, что ныне от нас, как от падших и грешных, сокрыто, и что для Адама до его падения было так ясно. Такую же премудрость и силу и всемогущество, и все прочие благие и святые качества Господь даровал и Еве, сотворив ее не от персти земной, а от ребра Адамова, в Эдеме сладости, в раи, насажденном им посреди земли. Для того, чтобы они могли удобно и всегда поддерживать себе бессмертные, богоблагодатные и всесовершенные свойства сего дыхания жизни, Бог насадил посреди рая древо жизни, в плодах которого заключил всю сущность и полноту даров этого божественного своего дыхания. Если бы не согрешили, то Адам и Ева сами и все потомство могли бы всегда, пользуясь вкушением от плода древа жизни, поддерживать себе вечно животворящую силу благодати Божией и бессмертную, вечно юную полноту сил и плоти, души и духа, и непрестанную нестареемость бесконечно бессмертного всеблаженного своего состояния, даже и воображению нашему в настоящее время неудобно понятного. Когда же вкушением от древа познания добра и зла преждевременно и противно заповеди Божией узнали они различия между добром и злом и подверглись всем бедствиям, последовавшим за преступлением заповеди Божией, то лишились этого бесценного дара благодати Духа Божия, так что до самого пришествия в мир Бога человека Иисуса Христа Дух Божий не убобе в мире, яко Иисус не убобе прославлен. Однако это не значит, чтобы Духа Божия вовсе не было в мире, но его пребывание не было таким полномерным, как в Адаме или в нас, православных христианах, а появлялось только отвне, и признаки его пребывания в мире были известны роду человеческому. Так, например, Адаму после падения, а равно и Еве вместе с ним, были открыты многие тайны, относящиеся до будущего спасения рода человеческого. И Каину, несмотря на нечестие его и его преступление, удобо понятен был глаз благодатного божественного, хотя и обличительного собеседования с ним. Но и беседовал с Богом. Авраам видел Бога и день его, и возрадовался. Благодать Святого Духа, действовавшая отвне, отражалась и во всех ветхозаветных пророках и святых Израиля. У евреев потом заведены были особые пророческие училища, где учили распознавать признаки явления Божия или ангелов и отличать действия Духа Святого от обыкновенных явлений, случающихся в природе неблагодатной земной жизни. Симеону Богоприимцу, богоотцам Иоакиму и Анне и многим бесчисленным рабам Божьим бывали постоянные, разнообразные в яве божественные явления, гласы, откровения, оправдывавшиеся очевидными чудесными событиями. Не с такой силой, как в народе Божьем, но проявление Духа Божия действовало и в язычниках, не ведавших Бога истинного, потому что из их среды Бог находил избранных себе людей. Таковы, например, были девственницы-пророчицы, Сивилы, которые обрекали себя на девство, хотя для Бога неведомого, но все же для Бога, Творца Вселенной и Вседержителя и Мироправителя, каковым его и язычники сознавали, также и философы языческие, которые, хотя и во тьме неведения божественного блуждали, но, ища истины, возлюбленной Богу,

что де он в этот Богом дарованный ему срок, при посредстве свыше дарованной ему силы благодати, сможет совершить. И если бы мы не грешили никогда после крещения нашего, то вовеки прибыли бы святыми, непорочными и изъятыми от всякой скверны плоти и духа угодниками Божьими. Но вот в том-то и беда, что мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати и разуме Божьем, как преуспевал в том Господь наш Иисус Христос, а напротив того, развращаясь мало-помалу, лишаемся благодати Всесвятаго Духа Божия и делаемся в многоразличных мерах грешными и многогрешными людьми. Но когда кто, будучи возбужден, ищущую нашего спасения премудростью Божией, обходящую всяческое, решится ради нее на утреннюю к Богу и бдение ради обретения вечного своего спасения, тогда тот, послушный гласу ее, должен прибегнуть к истинному во всех грехах своих покаянию и к сотворению противоположных содеянным грехам добродетелей, а через добродетели Христа ради, к приобретению Духа Святого внутри нас действующего и внутри нас Царствие Божие устрояющего. Слово Божие недаром говорит: «Внутри вас есть Царствие Божие, и нужно есть оно, и нужницы я восхищают». То есть те люди, которые, несмотря на узы греховные, связавшие их и не допускающие своим насилием и возбуждением на новые грехи прийти к Нему, Спасителю нашему, с совершенным покаянием на истязание с Ним, презирая всю крепость этих греховных связок, нудятся расторгнуть узы их, такие люди являются потом действительно пред лице Божией паче снега убеленными Его благодатью. «Придите, — говорит Господь, — и аще грехи ваши будут якобы огряные, то яко снег убелю их». Так некогда святый тайновидец Иоанн Богослов видел таких людей в одеждах белых, то есть одеждах оправдания, и финицы в руках их, как знамение победы, и пели они Богу дивную песнь «Аллилуйя». Красоте пения их никто же подражать им можаше. Про них ангел Божий сказал: «Сии суть, иже приидоши от скорби великие, иже испраша ризы своя, и убелиши ризы своя в крови агнчей, испраша страданиями, и убелиша их в причащении пречистых и животворящих тайн плоти и крови агнца непорочной пречиста Христа, прежде всех закланного, его собственную волею за спасение мира, присно и до ныне заколаемого и раздробляемого, но не коли же иждеваемого, подающего же нам вечное и неоскудеваемое спасение нашего на пути живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище его и замену дрожайшую, и всяк ум превосходящую того плода древа жизни, которого хотел было лишить наш род человеческий враг человеков, спадший с небес Деница. Хотя враг и дьявол и обольстил Еву, и с ней упал и Адам, но Господь не только даровал им Искупителя в плоде семени жены, смертью смерть поправшего, но и дал всем нам в жене Преснодеве Богородице Марии, стершей в самой себе и стирающей во всем роде человеческом главу змиеву, неотступную ходатайцу к Сыну Своему и Богу нашему, непостыдную и неопреоборимую предстательницу даже за самых отчаянных грешников. Поэтому самому Божия Матерь и называется язвой бесов, ибо нет возможности бесу погубить человека, лишь бы только сам человек не отступил от прибегания к помощи Божией Матери. Еще, ваше боголюбие, должен я, убогий Серафим, объяснить, в чем состоит различие между действиями Духа Святого, священнотайне вселяющегося в сердца верующих в Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и действиями тьмы греховной, по наущению и рожению бесовскому, воровски в нас действующей. Дух Божий воспоминает нам словеса Господа нашего Иисуса Христа и действует с Ним всегда торжественно, радостотворя сердца наши и управляя стопы наши на пути мирен, а дух лещий, бесовский, противно Христу мудрствует, и действия Его в нас мятежны, стропотны и исполнены похоти плотской, похоти очес,